Истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История 8. Берегите любимых. Начну с того, что я до боли влюбчивая особа. Точнее, являлась таковой раньше. У меня каждая красивая мордашка вызывала чувство трепета и невыносимое желание добиться объекта во что бы то ни стало. Но когда я чаще всего добивалась своей цели, бывали и случаи, когда мне казалось, что я сойду с ума, если не буду рядом с выбранным человеком. Интерес мой быстро угасал. Причем я смотрела на молодых людей, как на красивую подарочную упаковку. Влюблялась в образ, а не в самого человека. За это и поплатилась однажды в 15 лет. Не буду вдаваться в подробности, но один мальчик очень меня обидел. А я же была еще совсем ребенком. Но в этом я вижу и свою вину. Глупенькая была. Буду знать, от чего уберегать своих детей в будущем. После этого случая я вообще не могла представить себе близости ни с кем. Мне было противно и обидно, что все так получилось. Но я пережила, стала жить дальше и, как прежде, находила себе новые объекты внимания, особенно когда поступила в университет. Там-то и началась история, которая не дает мне покоя и по сию минуту. Я начала общаться с одним молодым человеком, которого как раз и не расценивала как объект. Я просто дружила с ним. Мне было приятно с ним общаться и просто проводить иногда время, но не более. Случилось так, что С, будем называть его так, начал уделять мне повышенное внимание, и в один прекрасный день я поняла, что привлекаю его совсем не по-дружески. Обычно в таких случаях я сразу пресекала подобное, чтобы не подавать бесполезных надежд. Но не в этот раз. Этот человек стал мне другом. Мне с ним было настолько весело и хорошо, что я решила понаблюдать за тем, что будет происходить дальше. Наблюдала и донаблюдалась. Что-то внутри меня стало твердить мне изо дня в день. Попробуй, может, что и получится. И я решилась тогда для себя на невозможное. Начать встречаться с С. Я увидела в этом человеке искренность, добродушие, а главное то, что он очень уважительно ко мне относился. В общем, так, как и нужно. Первые дни наших уже начавшихся отношений были настолько забавные и душевные, что я словами передать не могу. Я даже не могла поцеловать его, так как было тяжело еще смириться с мыслью, что мне предстоит поцеловать друга. Ну, мы справились. До сих пор помню его смущение, когда я пригласила его под зонтик в дождливую погоду. И мы пошли под руку. Так мило, так все по-доброму, все потихоньку, осторожно. Ни о какой любви речи не шло вообще. Но время текло, день за днем, месяц за месяцем. Я стала замечать, что уже и в С появились вещи, которые меня раздражали. Он постоянно ныл, позволял мне его унижать. В общем, я просто пользовалась его слишком хорошим отношением к себе. Мы стали часто ссориться, выяснять отношения. Причем, как я сейчас понимаю, из-за сущей ерунды. Но, замечу, он постоянно сглаживал наши ссоры, которые, конечно, были и не совсем беспочвенные. За ним, конечно, таились грешки, которые меня очень обижали и доводили часто до слез. Но я перегибала палку, что ни говори. Время все шло, и я поняла, что начинаю влюбляться не на шутку, а ссоры становятся все сильнее и сильнее. Но мы боролись как могли. Он всегда, несмотря ни на что, помогал мне. Он никогда не торопил меня в плане постели. Он знал, что когда я сама буду готова, тогда все и случится. Только после 8 месяцев наших отношений это произошло. И мне так стало обидно, что он был не первый у меня. Ему это тоже в глубине души не давало покоя. Я это понимала. Но, к сожалению, отношения стали ухудшаться со скоростью света. Так же, как и росла моя любовь к нему. Я полюбила в С прежде всего человека. Он любил и любит по сей день меня безумно. Но больше не может мириться со скандалами и с тем, что я его постоянно посылаю. Ну, что я могу с собой поделать? Какая есть? Он расстался со мной недавно. Предложил просто дружить и общаться. Но я уже не могу. Мне его не хватает. Самое страшное, что я стала его раздражать. То есть мы поменялись местами. Он говорит, что все, устал от отношений, а мне нужен только он. Разве он не хочет быть рядом с человеком, которого до сих пор любит? Может, и не любит вовсе. Но он обижается на подобные слова. Я вижу в его глазах и любовь, и ненависть. Что делать в такой ситуации? Я достала его окончательно. Он не хочет со мной даже разговаривать. А на мои клятвы в том, что я готова изменить себя ради него. Это действительно правда. Готова. Слышу холодное «нет». Помогите мне. Я скоро сойду с ума. Во мне гибнет личность, тот веселый человек, которым я была раньше, когда мы только общались и просто дружили. Мне сейчас ничего не надо, хотя бы капля его тепла, и мне станет легче. Маргарита, 19 лет. Отклики. Маргарита, вы, видимо, еще не совсем зрелый человек, способный отвечать за свои поступки и слова. Как можно полюбить человека за искренность и хорошее к вам отношение, а отвечать на это постоянной грубостью? Это нечестно и непорядочно. Это чистой воды эгоизм. Вам нравится только, когда любят вас, когда в вас нуждаются. А в отношениях надо еще уметь и отдавать. Практически только и отдавать, ничего не требуя взамен. Вы говорите, я его постоянно посылаю. Но что я могу с собой поделать? Какая есть? И в то же время я готова изменить себя ради него. Вы уж определитесь. Может, надо просто попробовать меняться? Становиться лучше никогда не поздно. И не ради кого-то, а ради себя. Чтобы вам самой было комфортно и, соответственно, окружающим вас людям было тепло и светло рядом с вами. Извините, если обидела вас. Удачи! Наталья, 26 лет. Здравствуйте, Маргарита. Как найти слова, чтобы не обидеть и быть услышанной? Читаю, а перед глазами девчонка-несмышленыш, играющая в чувства. Учитесь любить. Не жалейте себя. Не играйте в чувства. И прислушивайтесь к С. Видимо, он серьезно любит вас, раз так мудро поступает. Трудитесь над собой, а не просто сотрясайте этими обещаниями воздух. И время покажет. Настоящая любовь не эгоистична и тем более не может погубить веселую личность. Значит, есть над чем задуматься. Извините, если сделала больно. Добра, радости и побед над своей двойственностью и любви. Ирина Фролова, 46 лет.